тускло мерцала позолота на мебели. И вдруг Анна остро почувствовала, что это вовсе не ее дом, что она здесь чужая, как и везде, где ей приходилось останавливаться. Вокруг нее чужие лица, праздные, равнодушные, лицемерные, и постоянное одиночество и пустота. Ее отец, единственный, кто был ее защитой, всего себя посвятил борьбе за трон для ланкастеров. Для ланкастеров, которые даже не протянули ему руку помощи. Отец ее мужа безумен. Со свекровью они враги. Сестра предала ее. Муж сестры стал изменником, а супруг... Она уже решила, как поступит с ним. Она солжет. Единственный огонек, что станет согревать ее жизнь, — дитя от возлюбленного. И она сохранит это дитя. Завтра же она потребует, чтобы начали приготовление к отъезду. Дорог каждый час. Анна внезапно вспомнила о письме Эдуарда, торопливо встала и подошла к резному секретеру. Писем, прошений и петиций накопилось больше, чем она ожидала. Но из всей этой кипы она выбрала лишь два пергамента. С красной розой на сургуче от Эдуарда и с медведем от отца. Письмо герцога Уорвика она решила прочесть первым и уже взялась было за печать, как вдруг ее охватил страх. Не приведи Господь, окажется, что отцу по-прежнему ничего не известно. Она знала, насколько Уорвик доверял Кларенсу, как хотел видеть в нем сына и союзника. Герцог мог сам связать себя по рукам и ногам. По словам барона Стэнли, он отправил Кларенса за помощью в Глостершир и Уилтшир, а также для того, чтобы договориться с лордом Пешброком, сторонником Алой Розы, который держал свои отряды в Уэльсе и обещал явиться по первому же зову делателя королей. Анна сломала печать, развернула свиток и поразилась еще до того, как прочла хотя бы слово. Никогда в жизни Уорвик не писал столько. Обычно он ограничивался несколькими отрывистыми фразами. Это письмо было не таким. «Дитя мое, я полагаю, что ты получишь это послание, уже будучи в Лондоне. Я мог бы отчитать тебя за упрямство и за то, что ты не внемлешь моим советам, а остаешься в Кентербери в ту пору, как вам с королем следует как можно скорее воротиться в столицу». Руки Анны задрожали. Отец ничего не знал о безумии Генриха. Значит, и второе ее послание не достигло цели. Уорвик писал далее. «Но могу ли я журить мою девочку, когда сам выказал слабость и нарушил данное слово? Ты поймешь, о чем я пишу, но постарайся простить своего неразумного отца, моя принцесса. Бывают минуты, когда человеку слишком тяжело, когда он настолько несчастлив, утрачивает власть над собой. Да, я нарушил слово». Уорвик изменил себе, но, как известно, чересчур натянутая тетива лопается. Я не выдержал. Прости меня. Ведь если не ты, мой ангел, так кто же еще пожалеет старого больного Атланта, раздавленного непомерной ношей? Анна читала, не узнавая отца. Словно бы не его рука начертала эти строки. Разве это он, сильный, никогда не жалующийся, никогда не доверяющий своих мыслей бумаге,